Он позволил Коннелли и Харкнессам сойтись вплотную. В противном случае та или другая сторона могла бы раньше времени отчаяться. Надо думать, мы скоро услышим о Харкнессах. И в этот же момент, словно все происходило на сцене, Бенсон подошел к двери и объявил, что мистер Харкнесс находится в маленькой гостиной. «Я должна видеть его», — сказала Барбара. «Ни в коем случае», — сказал Безил. «Это моя работа для фронта». Последовал за Бенсоном в дом. Он, конечно, ожидал увидеть перемену в мистере Харкнессе, но не такую разительную. Его едва можно было узнать. Казалось, будто корка тропической респектабельности, уцелевшая под фасадом домотканной материи галстучного кольца, истерта в порошок. Он был жалок. Одет он был так же, как и в первый раз. Должно быть, лишь воображение придавало этой аккуратной бородке беспутный вид, воображение, воспламененное загнанным выражением его глаз. Во время путешествий Безилу однажды довелось посетить тюрьму в Трансиордании, где была введена хитроумная система наказания. Заведение это имело двоякое назначение. Служило исправительным учреждением и одновременно приютом для душевнобольных. Среди сумасшедших был один очень трудный старый араб, необычайно свирепый, усмирить которого мог только пристальный человеческий взор. А стоило сморгнуть хоть раз, и он вмиг на тебя набрасывался. Преступников, нарушавших тюремные правила, приводили в его камеру и запирали с ним наедине на срок до 2 суток, соответственно, тяжести проступка. День и ночь сумасшедший, притаясь, сидел в углу, не спуская завороженного взгляда с глаз провинившегося. Лучшим временем был для него полуденный зной. В эту пору даже самый бдительный преступник нередко снижал усталые веки и в тот же миг оказывался на полу под бешеным натиском безумца. Безилу довелось видеть гиганта-уголовника, выводимого из камеры араба после такой двухдневной сессии, и что-то в глазах мистера Харкнесса живо привело ему на память эту. «Моя сестра, кажется, уехала», — сказал Безил. Если в груди мистера Харкнесса и теплилась надежда, при виде старого врага она угасла. «Вы брат миссис Сосен?» «Да. У нас находится много общего. Я помогаю ей здесь в отсутствии моего зятя. Чем могу служить?» «Чем?» — надломленным голосом ответил мистер Харкнесс. «Ничего не важно. Я хотел повидать миссис Сотел. Когда она вернется?» «Кто ее знает», — ответил Безил. «Она иногда бывает чрезвычайно безответственна. Иной раз пропадает целыми месяцами. Но на этот раз она поручила мне вести все дела. Вы не о ваших ли эвакуированных хотели с ней говорить? Она была очень рада слышать, что их удалось так удачно пристроить. Иначе она не могла бы уехать с чистой совестью. Это семейство доставляло нам некоторое беспокойство. Надеюсь, вы меня понимаете». Мистер Харкнесс, не дожидаясь приглашения, сел. Воплощением смерти сидел он на золоченом стуле в этой маленькой яркой комнате и не выказывал намерения ни говорить, ни двигаться. «Мистер Харкнесс, здорово!» — любезно осведомился Безил. Легла. «А ваша жилица?» «Уехала сегодня утром, как только расчистили дорогу. Обе наши служанки уехали вместе с ней. Надеюсь, Дорис помогает вам по хозяйству». Звук этого имени доконал мистера Харкнесса, он повел разговор на чистоту. «Мистер Фил, я этого не вынесу. Мы оба не вынесем. Сил наших больше нет. Заберите от нас этих детей. Но ведь вы, конечно, не хотите, чтобы их отослали обратно в Бирмингем под бомбы?» Именно к этому аргументу прибегала Барбара в подобных случаях, и он действовал безотказно. Однако не успел Безел договорить, как ему тут же стало ясно, что это был ложный шаг. Страдание очистило душу мистера Харкнесса от всякого лицемерия. Впервые за весь разговор его губы искривило подобие улыбки. «Ничто на свете не доставило бы мне большей радости», — сказал он.